те, кто когда-то входил в состав его стада. Кажется, свои были и на севере, но их было почти не видно, потому что ветер приносил лишь отголосок запаха. Сейчас мамонт был сыт и мог позволить себе стоять долго. Он и стоял, пока ветер не стих, а потом начал тихо дуть с другой стороны. Рыжий всмотрелся и туда. Там тоже были свои, но очень далеко. Рыжий не успел понять, кто это и сколько их, потому что увидел страшное. К обонянию подключились какие-то другие органы чувств, те, которые заставляют ощущать чужую боль. Впрочем, это было даже и не боль, а бездонная тоска предсмертного одиночества. Рыжий сам испытал ее не раз. Ему случалось даже заглянуть за границу смерти. Ничего страшного там не оказалось, но путь туда... Рыжий шумно вздохнул, отгоняя воспоминания, и двинулся навстречу запаху, навстречу беде. Это был незнакомый молодой самец. Может быть, конечно, Рыжий встречал его раньше, когда тот был детенышем и имел другой запах. Сейчас, точнее, уже давно, этот мамонт умирал. День или два назад он перестал кормиться и просто брел, сам не зная куда. Вместе с ним по степи перемещался прайд саблезубых кошек. Рыжий почуял их и даже увидел глазами. В распадке, которой он переходил, кошки терзали тушу убитого ночью бизона. Присутствие саблезубов не беспокоило Рыжего. Скорее, обрадовало. Сородичу не придется мучиться долго, когда он совсем ослабеет. Кажется, кошкам уже недолго ждать. Рыжий остановился, и молодой мамонт, покачиваясь, подошел к нему, протянул хобот. Старший взял его в рот. Знакомство состоялось. Оно почти ни к чему не обязывало Рыжего. Он все равно не мог облегчить участь сородича. Разве что побыть рядом, пока он еще на ногах. Потом нужно будет уйти, чтобы не мешать хищникам добить его. Находиться возле умирающего тяжело и больно. Это почти как умирать самому. Рыжий, пожалуй, не пошел бы на это. За свою долгую жизнь он принял на себя слишком много чужого горя и боли. Он давно заслужил покой, но все еще чувствовал себя вожаком. Это, наверное, навсегда. Рыжий, конечно, не понимал, чем он отличается от других мамонтов. Просто однажды во время всеобщей смертельной беды он обнаружил, что рядом нет равных ему. А раз нет, значит, он должен. И он стал вожаком. Вел клин самцов, ломающих бивнями наст, разведывал, выискивал, запоминал новые пути для своих в изменившемся мире. Бесконечными скитаниями он доводил себя до истощения, но продолжал жить ради жизни своих. Прошлой весной он все-таки переступил последнюю грань и упал. То, что случилось потом, он не хотел, не любил вспоминать. Только он вновь оказался на ногах, вновь ел, вновь жил. Правда, уже не был вожаком. Его место занял крупный сильный самец, которого Рыжий помнил еще подростком. Разведанные, опробованные Рыжим пути остались в памяти мамонтов. В теплый сезон стадо распалось на самостоятельные семейные группы во главе с самками, а самцы отделились, так и должно быть. Если не случится беды, они и зимой не соберутся вместе. Бывший вожак теперь мог заботиться лишь о себе, но многолетняя привычка оказалась очень сильной. Добывать, собирать, накапливать информацию, которая может оказаться полезной для своих, может спасти чью-то жизнь. Он пошел навстречу незнакомому мамонту, главным образом из-за этого. «Чужак умирает. Почему?» «Что случилось с тобой?» — молча спросил Рыжий и провел хоботом по голове нового знакомого. «Не знаю. Очень устал. Кто-то причинил тебе ущерб?» «Нет, кажется». Рыжий принял ответ, поверил ему. «В этом мире ни одно живое существо не может угрожать взрослому здоровому мамонту. О том, что это не так...» Знают очень-очень немногие. На тебе нет ран, но я чувствую запах крови. И я чувствую, не знаю почему. Раны нет. Тебе больно? Не больно. Уже не больно. А раньше? Раньше? Ноги. Сильно болела нога. Теперь не болит. Рыжий качнул своей массивной головой с поседевшей челкой. Чуть отступил назад, а потом медленно двинулся вперед, обходя сородича сбоку, осматривая его и обнюхивая хоботом. Ничего, странно. Но запах крови есть. Его ноги, кажется, целы. Но запах... Почему-то кровью пахнет только след правой передней ноги. Ее даже видно на траве. Этот самец, наверное, никогда не был здесь раньше. Пошел незнакомым путем и повредил ногу. Пришелец стоял, понуро опустив голову. Рыжий коснулся его бивня. — Болела передняя нога? — Да, сильно. — Почему? — Не знаю. Просто шел, и стало больно. — Где? Объясни, покажи, где. — Там. Рыжий принял мысли-образ из воспоминаний о запахах, контурах холмов, вкуса травы и едва различимого шума ручья, и на фоне всего этого вспышка боли, идущая снизу. Бывший вожак узнал место. Один из проложенных им путей в изменившемся мире — переход между двумя пастбищами. Путь — это, конечно, не тропа, скорее направление, в котором движутся мамонты. Там, где есть возможность, они широко расходятся и щиплют траву на ходу. Если же нужно просто миновать неудобное место, они выстраиваются друг за другом и шагают почти след в след. Зачем рисковать лишний раз? Там никогда не было опасности, никто не пострадал на этом маршруте. Рыжий умел анализировать опыт. Это его умение сохранило немало жизней. Так почему-то бывает. Плохое место вдруг перестает быть плохим, и наоборот, безопасное проверенное место становится опасным. Кто-то из своих заплатит жизнью за то, чтобы остальные поняли это. «Пойду искать это плохое место», — сказал Рыжий. «Не ходи», — попросил умирающий. «Останься. Мне одиноко». «Знаю, здесь саблезубы. Ляг и умри». «Боюсь. Хочу жить все еще». «Не надо хотеть. Ты все равно не сможешь». «Да, конечно». «Умирай. Это не больно, не страшно. Я пробовал». «Правда?» «Да». «Тогда ладно». Рыжий мог просто пойти напрямик через сопки и найти это место, но он был слишком опытен и стар, чтобы торопиться, рискуя сделать роковую ошибку. Он двинулся по следу раненого сородича в обратную сторону. Пошел по запаху беды, который исходил от его следа. Этот участок долины мамонты обычно проходили гуськом. На земле даже образовались широкие вмятины там, куда они раз за разом ставили ноги. Сейчас, правда, эти впадины скрывала разросшаяся за лето трава. Сюда привел рыжего запах беды. Здесь он сделался очень сильным, хотя несчастье случилось, наверное, несколько дней назад. Это было странно, очень странно. Рыжий проходил здесь много раз, ставил ноги вот в эти лунки, и ничего с ним не случалось. Почему же теперь трава потемнела от крови? Бывший вожак забыл о голоде. Несколько часов подряд он еле двигался. Стоял, обнюхивал, ощупывал хоботом лунку и делал шаг. Начинал изучать следующую. И, не найдя ничего особенного, переставлял в нее ногу. Переставлял, даже если трава в ней слиплась от засохшей крови. Он все еще ничего не понимал. И вот перед ним последнее кровавое пятно. Дальше таких пятен нет. Несчастье случилось здесь. Мамонт остановился и долго принюхивался. По верху и по низу. Ничего. Разве что слабый запах двуногих, но он более старый, чем запах беды. Рыжий вполне уже мог повернуться и уйти по своему следу. Он выяснил главное. Двигаться здесь стало опасно, и никто не должен больше этого делать. Нужно предупредить своих, передать им полученное знание. Однако сородичи не были свидетелями беды. А знание старого самца, который уже не вожак, может и не остановить их. Когда дети голодны, мамонтихи забывают об осторожности. Это одно. А второе, что за опасность возникла там, где ее раньше не было. Может быть, она возникнет и на других путях. Нужно, обязательно нужно понять, что это яма, болото, острый камень. Ничего такого здесь нет. Снова и снова обнюхивал рыжий кровавое пятно и ничего не понимал. Тогда он стал щупать его раздвоенным концом хобота. Там было что-то твердое и острое, похожее на пеньки обломанных кустов. Странно. В конце концов, рыжий ухватил пучок травы вместе с этими пеньками и потянул привычным движением, словно собирался сорвать и отправить в рот. Сорвать не удалось. Пук травы поднялся в воздух вместе с большим куском дерна. Рыжий отпустил захват, уронив добычу на землю, и понял, что это не дерн. Это какой-то твердый предмет. Наверное, он и есть опасность. Ничего другого здесь нет. Тот самец наступил на него, когда поставил ногу в старый след и начал умирать. Рыжий несколько раз перевернул предмет, стараясь его запомнить. Сквозь запах земли и крови сородича он почувствовал лишь слабый запах кости, дерева, кожи. И еще запах двуногих. Предмет, несомненно, имел к ним отношение. Двуногие, опасность, тропа. Они сделали опасным проложенный мной путь. Это противоречило опыту многих последних лет и странным образом смыкалось с давней, почти забытой информацией, не подкрепленной личным опытом. Информацией, которую когда-то приносили мамонты, бредущие со стороны закатного солнца. О том, что двуногие падальщики способны наносить ущерб здоровым и сильным. Для этого они используют неживые предметы. Рыжий без них знал, что двуногие убивают при помощи неживых предметов. Видел такое. Но тогда это была скорее помощь, чем ущерб. И вот теперь убивающий предмет оказался на тропе сородичей. В конце концов, рыжий подхватил опасную находку хоботом и, широко качнув им, отбросил далеко в сторону, на каменистый склон долины. А потом двинулся дальше, все так же шаг за шагом, тщательно проверяя каждую вмятину на земле. Эти вмятины вскоре кончились. Далее мамонты обычно разбредались в стороны и двигались каждый своим маршрутом, выдерживая лишь общее направление. Ничего подозрительного больше не встретилось. Рыжий уже очень сильно хотел есть, но все-таки прошел по тропе еще раз в обратном направлении. Тот факт, что он смог сделать опасное место безопасным, его не обрадовал. Он даже не задумался над ним. Его волновало другое. Двуногие сделали здесь безопасное место опасным. Это искажало привычную уже картину жизни. Как совместить убивающий предмет на тропе и кучи еды, которые складывают в степи двуногие? Эти кучи торчат из-под снега зимой. Сухую траву так удобно брать хоботом, даже мамонтятам. Я разрешал самкам с детенышами подходить к этой еде. Разрешал не бояться двуногих. Они никогда не наносили им ущерба. Пожалуй, Рыжий был не в состоянии сообразить, что именно изменилось. Для него важен был сам факт изменений. Если они начались, когда-то он уже пережил такое. Значит, прежнему опыту и памяти доверять нельзя. Раз безопасное становится опасным, значит, все нужно проверять заново. Да-да, все. Однако мамонт чувствовал, что на это у него не хватит сил. Он стар, не накопил за лето достаточного жира и зимой умрет, если не будет все время пастись. Значит, надо проверить что-то самое важное. Что? Наверное, нужно узнать, как изменились двуногие, стали ли они другими. Рыжий не смог даже насытиться до конца. Забытое, но когда-то такое привычное беспокойство овладело им. Он вновь почувствовал, что отвечает за жизни своих, многих-многих своих. И он пошел туда, где в конце каждого теплого сезона возникали груды сухой травы. Там часто копошатся двуногие. Они попытаются нанести мне ущерб? Его ждало разочарование. Возле травяных куч двуногих не было, хотя все вокруг пропахло ими и их животными, лошадьми и собаками. Оставалось лишь проверить, не сделалось ли это место опасным. Бывший вожак стал приближаться к стогам, кругами, постепенно сужая их и обследуя землю перед собой. Трава вокруг была срезана двуногими, так что предметы на земле хорошо различались. Впрочем, кроме камней, сложенных в кучки, чтобы не мешали резать траву, догадался Рыжий, никаких предметов не попадалось. Он сделал очень много кругов и вновь сильно проголодался. Срезанная когда-то трава не успела вырасти, и ее было трудно ухватывать и рвать раздвоенным концом хобота. Оказавшись возле крайнего стога, Рыжий с трудом удержался, чтобы не выдернуть сбоку большой ароматный пучок. Он уже шагнул вперед, потянулся хоботом, но остановил себя. Так нельзя, это еда для детенышей. Устыдившись своей слабости, он отступил назад, опустил хобот и начал возить им по земле, пытаясь хоть что-нибудь с нее ухватить. И вдруг... Это был знакомый предмет, почти такой же, как на тропе. Только он не пах кровью сородича. Пока. Рыжий не наступил на него по чистой случайности. Мамонт не тронул свою находку. Есть ему расхотелось. Похожие чувства он испытывал, пожалуй, лишь в зиму катастрофы, когда земля тряслась под ногами, когда привычный мир вдруг стремительно менялся, и каждый шаг был смертельно опасен. Рыжий повернулся и побрел прочь. Он не понимал, что такое предательство. В мире животных его не бывает. Он просто чувствовал, что лишился чего-то очень важного. Может быть, сознание того, что он смог освоить изменившийся мир. Освоить не для себя, а для своих. Он надеялся, что сородичи теперь без него обойдутся. Оказалось, что не обойдутся. Двуногие стали другими. Да, конечно, они изменились. Даже тот странный двуногий, которого я понимал, с которым мог говорить. Когда-то он указал безопасное место, где зимой есть еда для детенышей. Теперь он сделал его опасным. Этой весной двуногий подал ложный сигнал. Дал информацию, которая не соответствовала действительности. Рядом было совсем мало травы. Он пытался нанести мне ущерб. Правда, из-за этого я не умер. Хорошо бы его встретить и убедиться, что он действительно другой. Бывший вожак шел просто так, куда несли ноги. Шел и думал о своем двуногом знакомом. И о молодой самке, которая зачем-то носила этого двуногого на себе. Рыжий был близок с ней этим летом. И чем дольше мамонт думал о странном двуногом, тем явственнее ощущал его присутствие где-то поблизости. Нет, он пока не видел, не слышал и не чуял его. Просто чувствовал. Мамонт обогнул широкий пологий холм, хотел двигаться дальше, но знакомый запах остановил его. Рыжий повернулся и начал подниматься наверх. Человек лежал на спине, глаза его были открыты. Кажется, на нем не было повреждений, но он явно находился где-то между мирами, как когда-то сам Рыжий, медленно умирая на боку от удушья. Человек зашевелился, с явным усилием сел, обхватил колени руками, устало прикрыл глаза. — А, это ты? Давно не виделись. На сей раз возле травяных куч были люди, двое взрослых и ребенок. Чуть в стороне пытались пастись две лошади. — Пошли к ним, — прохрипел Семен, вытирая со лба пот. — Сейчас разберемся. По самым скромным подсчетам, ему пришлось пройти и пробежать километров 15-20. Его кожаные штаны превратились в шорты. Материал был израсходован на обмотки для босой ноги. — Нет, — молча ответил мамонт. — Я подойду к ним только, чтобы убить. — Прекрати, это глупость, недоразумение. Бред, наши не могли, мы... Семен понял, что кричит и машет руками напрасно. Мамонт не понимает его. Тогда он повернулся и пошел к людям один. Это были двое охотников Лоуринов и мальчишка. Они привезли старые шкуры, чтобы накрыть стога сверху от осенних дождей. Мальчишка увязался с ними, пристроившись на спине одной из лошадей поверх свернутых шкур. Они, конечно, сразу обнаружили, что возле травяных куч побывали чужие. И вскоре нашли то, ради чего приходили чужаки. Семен долго щупал пальцами заостренные костяные штырьки. При отсутствии металлических инструментов изготовить деревянную пластину, доску довольно трудно. Для этого нужно раскалывать клиньями прямослойное бревно, причем как минимум дважды. Потом плоский кусок дерева строгать и скрести кремниевыми сколками. Кто-то не пожалел силы времени. В тонкой деревянной плахе просверлены дырки. В них вставлены выточенные из расщепленного бивня шипы. Небольшие, с палец толщиной у основания и длиной сантиметров 10-15. Чтобы они не вываливались, с тыльной стороны прикреплена еще одна доска. Получился этакий еж с полметра длиной и шириной сантиметров 30. Можно ранней весной вырезать и снять кусок дерна, а на его место вложить эту штуку шипами вверх. Выросшая трава скроет белесые острия. А можно просто положить их осенью на грунт, и тогда снег все скроет, заметет следы и уничтожит запах. Зачем? Здесь нет машин, которые могли бы прокалывать покрышки этими шипами. Для звериного копыта или обутой человеческой ноги заостренные штырьки, пожалуй, не очень опасны, не такие уж они и острые. А многие вообще обломаны. Тогда для кого эти мины? Стопы мамонта покрыты толстой жесткой кожей. Но это кожа. На квадратный сантиметр грунта нога мамонта давит в несколько раз сильнее, чем нога человека. У мамонтов, как и у слонов, очень медленно зарастают раны, а кровь из ранки, особенно на ноге, течет не останавливаясь. Эти волосатые гиганты, олицетворяющие творческую мощь Создателя, на самом деле очень уязвимы. Даже стрела, пробившая бок, может стать причиной гибели, правда, очень нескорой. Пашцы не слабо чувствуют физическую боль. В отличие от мамонта, Семен понимал, что такое предательство. И без того потрясенный разум его катился в бездну. Почему-то он представлял себя ребенком, который долго и усердно строил город из морского песка на пляже, обдумывал планировку улиц, возводил стены домов. У него были успехи и неудачи, но город получался и вот-вот должен был зажить своей собственной, счастливой и правильной жизнью. Творец отгонял сверстников, которые могли что-нибудь испортить, и отмахивался от родителей, которые звали обедать. И вот, то ли зазевавшийся пляжник прошелся босыми ногами, то ли накатила слишком большая волна. И все стало тем, чем было на самом деле. Игра игрой, песок песком. Вот этот костяной еж, установленный возле кормушки для молодняка, уничтожил все, за что Семен еще мог зацепиться в этом мире. Сухой ветки больше нет. И никогда не будет неразграбленного мира. Служение Лоуринов — очередной миф, сказка, мыльный пузырь, который лопнул при первом же столкновении с реальностью. Для чего и ради чего теперь жить? То, что это дело рук укицев, сомнений не вызывает. О них рассказывали, что они знают множество способов, иногда почти фантастических, убийства мамонтов. Переправить волосатого гиганта в мир мертвых, отдать его в пищу предкам, обеспечить себе благополучие в посмертии — благое священное деяние, достойное мужчины. Да, ежей практикуют укицы. Но ведь они чужие здесь. Кто-то привел их к кормушке, устроенной Лоуринами. От Доки и Мазер, конечно. Те самые, которые столько лет заготавливали сено для этих кормушек. Что и как можно объяснить рыжему? Только унижаться. Нужно просто признать вину людей. Это укицы. С ними был кто-то из аддоков. Семен поднял голову. Над ним стоял немолодой охотник Лоурин. Один из тех, кто в зиму катастрофы уже был воином, кто, почти обезумев от ужаса, все-таки сопротивлялся смерти во время ночного урагана. Этому поколению не досталось стального оружия. Да и переучиваться им было некогда. Сейчас охотник опирался на древко копья с классическим кремниевым наконечником и смотрел на главного единственного жреца культа мамонта. — Да, — сказал Семен, — наверное, это они. Только мамонт не различает нас, не может и не хочет. Для него мы просто двуногие. — Но ведь... — охотник посмотрел на стоявшего вдалеке рыжего. — Скажи ему, объясни. — Бесполезно, — покачал головой Семен. — Мы виновны все. — Нет! — почти крикнул второй охотник и сбросил на землю колчан с дротиками. — Я пойду. — Я тоже, — сказал первый и воткнул в землю древко копья. — Безумцы! — пробормотал Семен, глядя в спины удаляющихся воинов. Он так и остался на коленях возле уродливого и страшного костяного ежа. Мальчишка стоял чуть в стороне. Он беззвучно всхлипывал и размазывал по лицу сопли и слезы. Вот он перестал плакать, высморкался и кинулся вслед за охотниками. Тяжело, с мучительным скрипом в суставах, Семен поднялся на ноги. Он ничего не мог и не хотел. Что-то, однако, в опустошенной душе его шевельнулось, и он пошел, а потом и побежал, догоняя мальчишку. Догнал, схватив за руку, потянул назад. Детское запястье было таким тонким и хрупким, что сжимать его было страшно. А мальчишка кричал и вырывался. — Пусти, гад, пусти, я хочу с ними! Семену было почти все равно, и он, держа ребенка за руку, пошел вперед. Тот перестал вырываться. Рыжий стоял и смотрел, как возле куч сухой травы копошатся, перемещаются человеческие фигурки. Он и сам не знал, зачем тут стоит, чего ждет. Наверное, ему что-то нужно понять, что-то осмыслить, чтобы поместить потом в хранилище своей памяти. Вот человечки собрались вместе, стали издавать какие-то звуки. Потом двое пошли в сторону Рыжего. Мамонт всмотрелся, втянул хоботом воздух. Эти двуногие были неполны. Кажется, с ними не было предметов, которыми они убивают. Тогда зачем они идут? Тот знакомый человечек остался сидеть на месте. Но потом детеныш побежал в сторону мамонта и он стал его ловить. Теперь двуногие приближались все. До двух первых оставалось уже 30 метров, а рыжий все колебался. Растоптать их или просто уйти? И вдруг человеческий детеныш издал крик, вырвался и побежал к рыжему, обгоняя идущих впереди. Он кричал и нелепо размахивал верхними лапками. Двуногие не пытались остановить его. Рыжий подумал, что если детеныш проскочит у него между ног и окажется под брюхом, то он перестанет его видеть. Поэтому мамонт чуть склонил голову, выставил перед собой как барьер изгиб стертого снизу бивня. Детеныш налетел на внезапно возникшую преграду, упал, но сразу же вскочил. Он закричал еще громче, начал бить крохотными кулачками по толстому бивню. — Дурак, волосатый, это же не мы, понимаешь, не мы! Мы не знали, мы сено делали, а... Эмоциональную волну, порыв этого детеныша, рыжий воспринимал хорошо. Он даже как-то смутно догадывался о содержании. Двуногие изменились не все. Вот эти вроде бы остались прежними. Но что это меняет? Он приподнял бивень повыше, чтобы не придавить ненароком. Детеныш с ревом устремился вперед, и рыжий едва успел остановить его концом хобота. Схватить, правда, не решился. И произошло странное. Детеныш подпрыгнул, цепился в волосы, покрывающие хобот, подтянулся, цепляясь ногами и руками, полез вверх. Рыжий боялся пошевелиться, и вскоре ребенок исчез из поля зрения. Мамонт лишь чувствовал, что кто-то висит на шерсти, покрывающей основание хобота и переднюю часть головы. На всякий случай он приподнял ее и понял, что двуногий детеныш переползает через лоб, прикрытый челкой, и подбирается к впадине между затылком и жировым горбом. Веса этого существа мамонт не чувствовал. Ему было немного щекотно и почти приятно. Он бы улыбнулся, если бы умел. С ним никогда не играли детеныши, когда он водил стадо. Мамаши не разрешали малышам приближаться к суровому и грозному вожаку. Мамонт шумно вздохнул, переступил с ноги на ногу. Перед ним стоял знакомый двуногий. Он, кажется, обращался к детенышу. — Слезай, слезай сейчас же, идиот несчастный, я кому говорю? — Не слезу, так и буду тут сидеть. Буду сидеть, пока он не скажет, что это не мы. Не мы колючки поставили. — Дурак, — вздохнул Семен, — какая ему разница, кто поставил колючки? — Все равно не слезу, пока он обижаться не перестанет. — Дурак. Семен обессиленно опустился на землю. Некоторое время сидел, опустив голову, потом посмотрел на рыжего и тихо попросил. — Сними его, а? — Живым? — спросил мамонт и приподнял хобот. — Я не вижу его. — Тогда не трогай, — вскинулся человек, но сразу вновь обмяк. — Весь мир против меня, весь мир. — Кто это? — спросил мамонт. — Почему он? — Это мой сын, — ответил человек. — Только ты все равно не поймешь, что это значит. Полученный мыслеобраз был мамонту знаком. Так кормящая самка воспринимает детеныша, которого сама родила, и еще не начала смешивать с другими. Только все это касается самок и никогда самцов. Двуногий не самка. Почему же у него это так? Почему данный конкретный детеныш представляет для него такую большую ценность? Впрочем, что мне за дело до переживаний падальщиков? Пускай сами разбираются друг с другом. Мамонт повернулся и двинулся прочь. Ему больше нечего было здесь делать. Он хотел есть, на него давил новый долг перед своими. — Стой! — приказал Семен. — Стой и слушай! Очень давно никто ничего не приказывал рыжему, не заставлял выполнять чьи-то желания. Он настолько отвык от этого, что сразу и не сообразил, в чем дело, а просто выполнил требования двуногого. А тот говорил. — Да, мир снова изменился. Для нас, для меня. А для тебя, для твоих, он все еще прежний. И я буду сражаться, чтобы он таким и остался. Буду убивать двуногих, которые пытаются нанести вам ущерб. Если я, если мои люди победят, мы сделаем безопасными ваши пути. Тебе не придется прокладывать новых. Ну, а если победят нас, тогда продолжим этот разговор в верхнем или нижнем мире. Ты понял? Ни черта ты не понял, — сбавил тон Семен. Мамонты не воюют друг с другом, не делятся на племена и кланы. А мы любим разделяться и убивать других. И вновь твердо и властно. Моя женщина погибла. Дело моей жизни рухнуло. Жить зачем? Но остался долг, и я расплачусь. Расплачусь с вами за людей. Во всяком случае, постараюсь. Потом человек издал несколько звуков, которые не сопровождались мысленными посылами. И мамонт не понял их. — Юрка, слезай! Слезай, кому говорят? Не слезу! Он же сейчас уйдет. Ну и что? Все равно не слезу. Дурак! Семен долго незряче смотрел вслед уходящему мамонту. Даже когда тот скрылся за перегибом склона, он все еще продолжал смотреть. Пустота в его груди сгустилась и затвердела до звона. Симхон длинная лапа потрогал ее, постучал по ней и повернулся к двум охотникам, молча наблюдавшим всю эту сцену. — Ваши лошади могут ходить под седлом? — Да. — И седла есть? — Есть. — Я заберу обеих. — Бери. Главные люди у китцев совещались целый день и никак не могли прийти к единому мнению. Результат судебного сражения был скорее отрицательным, чем ничейным. С этим соглашались почти все. Никто не сомневался в верности базовой концепции укитсизма. Конечно же, дело не в ней, а в недостаточном рвении самих укитцев. Одной из причин военной неудачи, то есть недовольства первопредка Уксы, а, возможно, и самого Умбула, является то, что не все еретики среди имазеров и адоков были истреблены. Впрочем, кое-кто из старейшин считал, что все проще. Предки в очередной раз оголодали и пожаловались кому следует. Они у китца оказались ленивыми и жадными. По этой земле бродит масса магической пищи, а они ограничились лишь пассивным кормлением, расстановкой колючих ловушек. Впрочем, все вместе взятые мнения старейшин весили меньше, чем мнение главы клана. Нарайсин же считал результат битвы очень дурным предзнаменованием. Семен рывками распахнул дверь и шагнул в избу. Там находился лишь медведь, который поднялся ему навстречу. Семен подошел, схватил старейшину за грудки и, скрутив в кулаках его меховую рубаху, приподнял над полом. — Всех сюда! Всех, кто может носить оружие, я поведу! — Руки убери! — прохрипел медведь. И вдруг хищный почти радостно оскалился. — Наконец-то я вижу ярость первозверя! Он что-то сделал руками. Семен почувствовал резкую боль в обоих боках сразу и отпустил захват. Старейшина дернул рубаху. — Щенок, все давно уже здесь и ждут тебя, урода косорукого. Большинство из них были совсем молодыми парнями, неандертальцами и кроманьонцами. Над небольшой толпой виднелись темные лица четырех пятикантропов. Эта толпа молча пришла в движение, растянулась и выгнулась полукругом перед худым всклокоченным человеком. В его больной шевелюре еще осталось несколько темных прядей, но издалека он выглядел совсем седым, как когда-то. — Все вы прошли посвящение, все умеете сражаться, — произнес Семен. — Я всегда говорил вам, что любое убийство — это грех, даже если оно вынужденное. Те, кто пойдет со мной, не будут сражаться, не будут снимать скальпы и хвастаться победами. Мы будем просто убивать, без ярости и гнева, будем очищать этот мир от скверны. Каждый возьмет на себя грех, станет виновным, добровольно. Ради общего служения людей. Кто хочет, поднимите руки, как когда-то. Вполне возможно, что укитцы решили таки уйти. Может быть, они собирались сделать это прямо на другой день, но не смогли. Ночью безумие охватило степных волков. В это время года им хватает пищи. Но они, казалось, сбежались со всего света и атаковали табуны домашних лошадей. Лишь немногие сильные жеребцы и кобылицы смогли спастись. Их долгий стремительный бег закончился далеко в степи. Для людей они были потеряны навсегда. Верные хозяевам сторожевые собаки погибли. Выжили лишь самые трусливые или умные, забившиеся в глубину человеческих стойбищ. На многие сотни километров вокруг под людской властью осталось лишь два десятка лошадей, загнанных за чистокол из кое-как ошкуренных, потемневших от времени бревен. Конечно же, это был гнев духов, а может быть и самого Умбула. Его причина и мазрам, и адокам была ясна. До прихода сюда у китцев такого никогда не случалось. Мрачные, сами испуганные, татуированные воины убивали тех, кто говорил это вслух. Ночь — темное время суток, это межвремение. В темноте исчезают границы между мирами. По ночам никто из людей не воюет, не охотится, не отходит далеко от огня, даже чтобы справить нужду. Неандертальцы хорошо видят в темноте, и то, что они в ней видят, заставляет их бояться и уважать ее с особой силой. Так было всегда. Но мир изменился. Небольшой лагерь, где обитало руководство укитцев, расположился примерно на полпути между стойбищами адоков и имазров. Вечером на перегибе ближайшего водораздела появилась группа пеших и конных воинов. Они не прятались, хотя их было раза в три меньше, чем обитатели военного лагеря. Пришельцев можно было отогнать и даже окружить в степи и уничтожить. Но для этого нужны лошади, а их нет. Луна только-только начала набирать силу, и ночь оказалась темной. Пришельцы надели на головы обручи из белой, почти светящейся в темноте бересты, и двинулись вниз. Крики и стоны затихли лишь на рассвете, потому что кричать стало некому. Наверное, несколько человек смогли сбежать в степи и затаиться в распадках. Их не искали. Они и сами считали себя мертвыми. Семен стоял на холме, том самом, на который он въехал когда-то верхом на Варе. Тот, с которого он спустился потом в стойбище и Мазаров, с глиняными гранатами в сумке и тлеющим фитилем над плечом. Как и в тот раз, за его спиной всходило солнце, вытягивая тени вниз по склону, в сторону суетящихся меж шатров человечков. Только сейчас рядом с Семеном не было мамонта. Зато было много вооруженных людей. — Готовы? — обернулся он к своим спутникам. — Да, Симхон Никич, — ответил один из пятикантропов и показал вложенный в пращу ложку страшный снаряд. — Мы готовы. — Тогда давайте, — кивнул Семен. — Ихек! — выдохнул волосатый парень и взмахнул полутораметровой палкой с ложкообразным расширением на конце. Трое его сородичей сделали то же самое. А потом повторили еще и еще раз. Кроманьонские и неандертальские воины помогали вкладывать в пращи снаряды, и боезапас таял на глазах. В стойбище имазеров летели не гранаты и не камни, отрезанные головы кадровых укидцев с татуированными лицами. Десятки голов. — Тебя что, приказ не касается? — обратился Семен к увешанному оружием коротышки. — Почему уши не заткнул? — Хью терпеть, — улыбнулся неандерталец. — Хью привыкать давно. Семен медленно двинулся вниз, как когда-то. Только теперь он держал в руке пальму, на клинок которой была насажена голова Нарайсина. Кроме того, он был не один. За его спиной, выстроившись плотным клином, шли прикрытые щитами воины. Семен же был защищен лишь собственной рубахой, распахнутой почти до пояса. Пройдя с десяток шагов, он откашлялся и заревел во всю мощь своих голосовых связок. — Ой, да не вечер, да не вечер! Мне малым мало спалось! Воины подхватили и продолжили довольно слаженно по-русски. — Мне малым мало спалось! Ой, да вас не привиделось! Хор умолк, и Семен вступил снова. — Мне вас не привиделось, будто конь мой вороной! Воина подхватили. Разыгрался, расплясался. Ой, да разрезвился подо мной. Семен и сам не знал, почему из всех песен, которые он разучивал с учениками, выбрал именно эту, русскую народную про знаменитого бандита. Что-то с чем-то, наверное, срезонировало. Теперь он с болезненным удовлетворением наблюдал, как перегибы склонов, образующие, видимо, из стойбища горизонт, начали оживать. Здесь и там возникали одиночные фигурки и немногочисленные группы воинов. На той стороне засветились солнечными зайчиками пластины на щитах женщин-воительниц. Они двигались к стойбищу, на ходу перестраиваясь так, чтобы в любой момент сомкнуться, образовав закрытый со всех сторон бронированный кулак. Их было восемь. Как когда-то. Жители стойбища в своей суете между жилищ разделились, сформировав две небольшие толпы. Одна, состоящая из детей и женщин, выдавилась за пределы поселка, но, увидев, что бежать некуда, остановилась возле крайних шатров. Другая, состоящая из воинов и мазеров, и укидцев, пыталась выстроиться в боевые порядки. Точнее, укидцы пытались выстроить впереди себя и мазеров. У тех и у других, похоже, не было единого начальника, или, может быть, командиров оказалось слишком много. Песня кончилась. Семен набрал полную грудь воздуха. — Имазры! Имазры, падайте ниц или бегите! Укидцы, готовьтесь к смерти. Бросайте оружие, она будет легкой. Он сделал паузу, во время которой успел заметить, что в толпе врагов, кажется, возникла драка. Он усмехнулся, поднял руку с пальмой в жутком чехле и заорал. «Ара!» Передовые воины рядом с ним опустились на колено, поставив щиты на землю. Шедшие за ними арбалетчики подняли свое оружие. Защелкали спускаемые тетивы. Тяжелые самострелы перезаряжались быстро. Неандертальцам для этого не нужны ни рычаги, ни крючья. Семен стоял и смотрел на бойню. Посреди кровавой человеческой каши взгляд его зацепился за одного из воинов-укидцев. Может быть, он чуть более осмысленно двигался, был чуть выше и шире в плечах, чем остальные. Этот воин отпихнул щитом налетевшего на него имазра и отработанным движением выдернул за спины дротик. Снаряд как бы сам собой вложился в металлку и почти сразу же пошел в цель. Дротик двигался по очень пологой дуге. В какой-то момент он превратился в точку, в пятнышко, и, казалось, можно было рассмотреть кремниевый наконечник, медленно вращающийся в полете. «А ведь это смерть», — подумал Семен. Мужик не промахнулся. Он подумал так и обнаружил, что уже давно смотрит на летящий снаряд, и ничего не происходит. Словно во время просмотра фильма кто-то нажал кнопку «Стоп». «Странно», — усмехнулся Семен. «Сколько раз умирал, такого еще не было». «Совершенно верно», — подтвердил Пуму Вамин. «С такого рода эффектами вы еще не сталкивались». Семен прикрыл глаза и увидел знакомое, ничем не примечательное лицо инопланетянина. «Опять пошли на контакт? Время, что ли, остановили?» «Такое невозможно, в принципе», — заверил советник. «Я просто перекинул вас в другой временной слой». «Зачем?» «Чтобы дать возможность подумать. В своем времени через долю секунды вы получите повреждение грудной клетки, несовместимое с жизнью. Стоит ли?» «Да вы же о таком мечтали. Ну вот и дождались». Впрочем, в нашей фантастике подобные ситуации описаны многократно. Персонажи выдергивают из его реальности за мгновение до неминуемой гибели. И он за это... «Никто вас спасать не собирается, да и гибель в данном случае не является неминуемой. Вы просто хотите умереть. Почему вас это не устраивает?» «То, что вы тут творите, — улыбнулся советник, — имеет шансы на успех. Ничтожный. Считайте, что мне просто интересно. А женщину вашу можно вернуть отчасти. Пошел к черту, урод, — сказал Семен и рванулся в сторону. Кремниевый наконечник чиркнул по груди, глубоко вспоров кожу. Семен не обратил на рану внимания. Он сбросил с клинка ненужную уже голову врага и с ревом побежал к дерущимся. У китцев высшего посвящения с татуированными лицами перебили всех. Потом очередь дошла до тайных агентов. Они, конечно, давно перестали быть тайными. Уцелевших воинов и мазеров пешком погнали к стойбищу от доков и бросили их в атаку, лобовую. Дольше всех прожили те, кто участвовал в установке мамонтовых ловушек. Им пришлось их показывать и снимать.